Подумаете об этом, доктор?» Он кивнул головой в знак согласия. «Непременно. Это может быть интересным, если нам, конечно, не перережут глотки или тамошние партизаны не захватят нас в качестве заложников. Он, по крайней мере, предоставляет определенные гарантии». «Да, само собой разумеется», — улыбнулся Тиссо. «Доля риска тут есть». «Это интересно». «Очень интересно», — прервал Войтеха инспектор Суриц. «Что, если в этом ключ к загадке?» «Не знаю, мне это кажется неправдоподобным. Кто-то был заинтересован в том, чтобы экспедиция компании Крупп сорвалась. Ну, вместо Тиссо ее возглавил бы другой, и все. Например, вы», — с улыбкой сказал Суриц. «Вам ведь ясно дали понять, что только от вас зависит, останется ли Тиссо в живых, только от вас». «Я и в мыслях никогда не держал принять это предложение. Вопрос о сотрудничестве с зарубежными фирмами решает за меня государство, точнее, Интергео, предприятие, которое поддерживает контакты с зарубежными геологическими службами. Не имело смысла сразу отвергать предложение Тиссо, нам еще долго работать вместе. Он хотел, чтобы я подумал. Это еще не было официальное предложение». «Хм, да, но тут для меня возникает ряд самых разных вариантов. Экспедиция должна была осуществиться не раньше, чем через год, а если учесть реальное положение вещей, через два, не менее». «В этом-то может быть все дело», — задумчиво сказал Суриц. «За это время разведку мог бы провести кто-то другой, получить лицензию и начать добычу. В тех областях случайно не встречается уран. Центральная Африка — слишком широкое понятие. Речь может идти о целом ряде государств. Не знаю, о каком именно говорил Тиссо. Кто может быть таким оперативным? Японцы? Говорят, японцы видят свой интерес всюду». Войтех молчал. Его ошеломили выводы инспектора Сурица. Они не были ни бессмысленными, ни фантастичными. Он действительно не знал ни одной геолого-разведочной разработки, которой бы не заинтересовались японцы. «С виду вроде бы логично», — сказал он минуту спустя, — «но мы не должны забывать о здравом смысле. Если суть дела только в том, то они могут провести разведку без любого из нас, просто сделают соответствующему правительству более выгодное предложение. Отдельные лица тут роли не играют. Я знаю достаточно компаний, которые за соответствующую сумму пойдут куда угодно, только предложи». «Я не специалист, я только выдвигаю версии», — пожал плечами инспектор. «Следовательно, нам остается ждать. Ждать и рассчитывать на то, что долго ждать не придется. У них есть какой-то интерес. Они чего-то хотят, что-то они потребуют. Доктор Тиссо только рычаг, с помощью которого они попробуют добиться цели. Другой цены он для них не имеет. Стало быть, его положение особенно опасно. Вы в любом случае делаете все, что они потребуют, и не особенно ломайте над этим голову. Против терроризма общество в сущности бессильно. Главное — спасти заложника, а уж потом подумаем о поимке преступников». «Подумаем, — говорю я, — потому что я скептик». И он протянул руку. «Пока все. Непременно еще увидимся». Войтех открыл дверцу и вышел. Боукелика за ним. Машина инспектора медленно двинулась в сторону Кебили. «Спокойной ночи, доктор», — сказал Боукелика. «А вы?» «Обо мне не беспокойтесь. У меня здесь Хонда. Но я еще с полчаса выжду». «А вы до развилки езжайте на всякий случай без света. Ночь ясная, это будет нетрудно». Мотор заработал, дорога слилась с ночью. Тиссо уже списали, не верят в его спасение, у них опыт. Его охватило отчаянное желание что-нибудь предпринять, чтобы вырваться из-под власти террористов. Километров через пять у обочины возник указатель «Бир-Резене». Геологическая разведка ООН, база 17 километров. Он включил фары и свернул на пустынную дорогу. Глава 5. В четверг на обед обычно собирались все. Пятница у мусульман – выходной день, поэтому те, у кого начинался недельный отпуск, уезжали с базы уже в четверг вечером и старались